Собрались лесные звери, Новый год вот-вот придет. Каждый своему соседу свой подарочек несет. Мишка мед, лисичка рыбку, белка шишек сундучок. Лишь один сидит в сторонке, грустный зайка молчунок. У меня подарка нету, в лапках пусто, ой, ой, ой. Что же делать, как же быть мне с этой грустью и бедой? Запел он голоском, что дрожал сначала, как лесная дружба и всех повенчала. Звери замерли и стихли, слушая слова, и от этой песни стала теплою зима. А он им песню подарил, простую, как ручей, эй, о том, как сильно всех любил. Но можно эту песенку в сердце.